Живите надеждой на будущее. Луч преуспеяния можно послать как в будущее, так и в настоящее. Сколько невидимых стрел сломила моя рука, прежде чем мог ты оправиться и восстановить равновесие. Надежду на будущее хотят убить наши враги, убить ее настоящим. Принимаем участие в событиях там, куда устремляем сознание. Это относится и к большому, и к малому, и к жизни отдельных людей. Сознание, устремляемое в ту или иную сферу, область или на какой-либо объект, воздействует на них и принимает участие в том, что происходит в них или с ними. Так создаются каналы воздействия и участия в происходящем далеко или близко. Обычные энергии сознания расходуются на непосредственное окружение, но дальность мысли не ограничена расстоянием и действует за пределами далей. Чем больше сознание вложено в мысль и чем она определеннее, четче и устремленнее, тем она более действенна. Лучше всего ее уподобить стреле, а посылающего – стрелку. Посылаемые мысли содержат в себе четкую и ясную картину желаемого результата, причем элементы астральной природы из нее исключаются. Мысль чиста, монолитна, бесстрастна. Будучи по вибрациям выше и тоньше мысли астральной, она нейтрализует последнюю и тушит ее. Это очень легко проверить на опыте. Встретив вихри буйных эмоций астрала стрелой бесстрастной, холодной, сдержанной мысли. Как мыльный пузырь лопнет клубок астральных эмоций и поникнет бессильно, лохмотьям подобно, на ауре своего породителя. От необузданности астральных нападений надо защищаться умело, крепкую рукою держа клинок отточенной мысли. И не то важно, что говорится в этот момент, но что думается. Человек живет в океане непрерывных столкновений мысленных волн, и победителем выходит тот, чья мысль сильнее. Сила мысли не в ее эмоциональности, но в огненности высшего порядка. Огонь равновесия, спокойствие и бесстрастие наивысший. Даже любовь без равновесия ослабляется спазматичностью, то есть неуравновесием энергетического воздействия, словно посланная стрела привязана за шнурок, который время от времени дергает ее в обратном направлении. О равновесии придется сказать еще многое. Эту основу мощи человеческого духа нельзя осознать, не имея длительного опыта в психотехнике мысли. Огонь мысли цементируется волей. Когда воля господствует над чувствами человека, сила его устаряется.